Глава 4. Бестолочь. Реальность была страшнее. Очутись рядом чероки, покоряющие горы, равнины и лесные чащобы, соседствующие с народом Чокто, повидавшие и стрелы врагов, и острые клыки яростного зверя, они не смогли бы скрыть страх и тревогу в моем мире. Но как спасение или укрытие, они были у меня. Приходили в нужный момент. Погружали в забытье и прятали. Точнее, все происходящее было моей неуемной фантазией, воображением. Но оно работало. Игра вовремя впускала, помогая погрузиться в бесхитростную выдумку и отбиться от плохого. Индейцы Чероки спасали меня, а я спасала их. Уснуть мне не удается. Жаба шуршит в своей клетке, гном глазеет из темноты, индейцы давно расправились с ланью и успели загнать пяток косматых медведей в капканы, а сна не в одном глазу. Все из-за того, что давно хочется в туалет. Живот начал ныть, но идти страшно. Хоть я и вождь племени, но не бросаться же в лапы опасности без лука и стрел. Во всем виноваты больные почки. Из-за них я все время бегаю в туалет. Врачи во время редких поездок к ним прописывали какие-то лекарства, но баба не спешила в аптеку. Дома она подолгу перечитывала эти длинные списки, бурчала что-то под нос, ругала врачей. Говорила, что у них прохвостов только одна цель — хотят деньги с нас вытянуть, а лечить и не собираются. Баба умная, она не покупала лекарств. Она знала нужные травы и запаривала их в горшке крутым кипятком. И я подолгу сидела так и парила то самое больное место, что связано с почками и заставляет меня бегать в туалет чаще необходимого. Часто размышляю над тем, почему эти паровые ванны мне не помогали. Наверное, я как-то неправильно сидела. Честно сказать, в этих утомительных процедурах я видела одно. Они обжигали мой худой зад и заставляли потеть. Сомневаюсь, что такие горшечные бани спасали мои больные почки. Но баба говорила, так надо, а иначе в который раз придется вызывать скорую. Скорая к нам с бабой приезжала частенько. Потом мы подолгу лежали в больнице, и баба причитала, что я ей уже надоела со своими болезнями. А потом мы ездили к бабке. Это такая старая женщина, которая жила далеко-далеко в другом селе и умела колдовать. Она брала куриное яйцо и катала его у меня по голове, что-то нашептывая. Катала обязательно по часовой стрелке и об этом говорила вслух, чтобы мы знали или вспомнили ее инструкции. Потом трижды плевала в угол и разбивала яйцо в стакан с водой. Они с бабой глубокомысленно рассматривали что-то в узорах яичной слизи, а мне ее не показывали. Тревожно обсуждали между собой. «Вон, видишь? Угу! Вот оно выходит, черное какое! Точно порча на ней! Порча из глаз! За один сеанс не снять!» Я сразу говорила, «Но с этого дня должно полегче быть. Вылечим, куда деваться, вылечим. Я тебе еще травки дам, будешь ей запаривать, и все пройдет. Потом еще приедешь». По сложившейся для этих обрядов традиции мы оставляли на пороге сумку с крупами, овощами и хлебом. Плату за снятие порчи. Благодарность за целебный дар. Потом ехали домой. Конечно, уже без порчи. Баба, радостная после этих поездок, окрыленная, рассказывала всем, что бабка помогла. Но проходила недолгая пара недель, и боль накатывала с новой силой. Будто и не было травных отваров и волшебных снадобий. Я падала на пол, сжималась в калачик от боли, и баба бежала вызывать скорую. Терпеть больше нет мочи. Я резко сдергиваю с себя одеяло и стрелой лечу в туалет. Бегу быстро, чтобы гном не кинулся и не схватил за ногу. Но тени остаются на своих местах и не думают направляться в мою сторону. Пробегая мимо кухни, замечаю, что взрослые не выключили свет. «Опять забыли», — шепчу я сердито. «Баба не любит, когда свет зазря горит. Потом за него лишнего платить придется». Справив дело, я, как ежечасно делает сама баба, тревожась за экономию электричества, спешу взглянуть на счетчик в прихожей. Она и мне велит посматривать. Люблю наблюдать, как крутится в нем магнитное колесико. Медленно, вывинчиваясь одним боком чуть вперед, а потом уходя назад и с новым витком все повторяя, будто сплюснутого овал. Колесико крутится чуть быстрее, чем положено, по бабиным меркам. И я бегу на кухню выключать свет. Подставляю стул к стене, но странный булькающий звук меня останавливает. Я, не раздумывая, перетаскиваю стул от стены к холодильнику, забираюсь на него и, вытянувшись на носочках, заглядываю наверх, где хранятся какие-то журналы, коробка с формочками для печенья и пыль. На пыльную вершину холодильника принято ставить и большую банку с вьюнами, которых дед через раз приносит с рыбалки. Но в эту ночь на труднодосягаемой холодильной верхушке стоят не вьюны. Дед забыл про кипятильник в маленькой баночке, и вода в ней кипит, бурлит, хлюпает вокруг. Как выключить прибор, я не знаю, но надо что-то делать, иначе случится пожар. Я слезаю и убираю невысокий деревянный стул, который баба усердно красит голубой краской, чтобы он имел приличный вид. Вместо него подкатываю другой, тяжелый, металлический, который смастерил дед. Дедов стул мне поднять не под силу, но у него имеются колесики, и катается он получше всех железных гоночных машинок с заводным ключиком, что живут в коллекции брата. Стул высокий. На него за ужинами и обедами сажают Ваньку, чтобы он сидел повыше и поближе к столу, иначе не достанет. Иногда и мне разрешают так обедать. Но я веду себя на нем неспокойно. Баба волнуется, кричит, хватит крутиться, свалишься. Но разве откажешь себе в радости? Как не крутиться на стуле, который умеет кружить, да еще и в обе стороны? Прямо домашний аттракцион. И я кружусь туда-обратно, туда-обратно и задеваю кипяток. Суп, чай, бульон, а порой и кастрюлю с отваром для ингаляций. И все горячее выливается мне на грудь, на живот и на ноги. И я лежу, обмазанная какими-то кремами, мазями и маслом, постанываю, реву, жалуюсь и часами выслушиваю от бабы причитания и укоры. «Ну что же ты за бестолочь такая? Ну сколько раз тебе говорить?» «А я не хочу быть бестолочью. Я хочу быть полезной внучкой, помогать, радовать. Хочу уметь исправлять свои ошибки. Стул повыше я поставила. Стою смирно и не кручусь. А что же дальше делать? Вода кипит. Кипятильник включен в розетку за холодильником, до которой мне не дотянуться. Или все-таки получится?» Дергаю шнур, но он отказывается поддаваться. Крепко сидит. Вцепился в розетку, как репей в залоснённую собачью шерсть. Подумываю вытащить кипятильник и положить рядом с банкой. Простое решение. Ясное, легкое, но руки опережают мысли. Кипятильник давно вынут из воды, и спираль его раскаляется и сохнет. Держу кипятильник за шнур и не решаюсь положить, потому что переживаю. Вдруг включенный и горячий, он останется на холодильнике. А если начнется пожар? Кипятильник безнадежно раскаляется. Огненно-красная точка становится все больше и ярче, разливаясь по всей спирали, и через секунду раздается гулкое «бах!», словно дедово ружье выстрелило рядом, бесцеремонно разорвав ночную тишину, верно ожидая при этом шумных сполохов птичьих крыльев или отчаянного крика раненого зверя. Но в ответ другая тишина. Звенящая, давящая, атакующая паникой и немым испугом. Я не степная птаха или дикий порось. Вздрогнула, дернулась, разжала ладони. Чувствую, как в лицо и глаза словно впились ядовитые иглы. Сознание спуталось. Бегу по коридору из кухни в зал и в спальню, в Тонину спальню. Нахожу ее. Тоня в центре комнаты укачивает на руках брата. Беззвучно, плавно. Мягко, как тягучий сон, как немая тень. Вот почему я не ощущала ее присутствия. Думала, что осталась одна. Позже, когда я рассказывала об этом, мне говорили, что я уже не могла ничего видеть и что до их спальни добралась по памяти. Так бывает в первые минуты, когда ослеп. «Тоня, мне ток в глаза попал. Виновата и испуганно произношу я, боясь, что непременно буду наказана». Наказанно растревожу Ванин сон, раз испортила кипятильник, раз чуть не устроила пожар, да неизвестно, что творится в эту минуту на кухне. Столько я натворила, бестолочь. «Какой ток!» — вопит Тоня таким голосом, словно ее саму молниеносно разряд прошиб. Она хорошо знает, что мы с Ванькой вечно чего только не устроим, куда только не влезем. А уж одна я и того больше наворотить могу. «Из кипятильника!» — отвечаю ей тихо, виновато опуская вниз глаза и голову. Вокруг вдруг становится темно, и я уже не вижу ни тетку, ни Ваньку, мирно спящего на ее руках, ни краешек крашеной деревянной двери, за которую заглянула в надежде найти дома хоть кого-то. Не вижу ничего. Но ощущаю, как кто-то подхватывает меня на руки. Конечно, Тонька, кто же еще? Но все равно, оказывается, ощущение это приятное, чаемое, будто я зверек, который скрутился в клубочек и лежит в теплой своей норе колыбели, в безопасности, в тепле, в любви. Закрадывается мысль, что мне не вспомнить, качал ли меня кто-нибудь когда-то на руках. Тонька носит меня по комнате, повторяя не своим голосом, не тем сердитым и строгим, а другим, которого я от нее раньше не слышала, надрывным, сбивающимся с интонации, падающим и дрожащим, словно сухие колосья в объятиях разгулявшегося полевого ветра. «Да как же это? Как такое могло? Маленькая ты моя, что же теперь делать, проклятый Петров? Что же делать? Что же теперь делать?» Потом опускает меня на диван. Становится тихо, и жар объятий отпускает, спадает. Жмусь в клубок, чтобы согреть саму себя. Слышу, как открывается наша входная дверь. Слышу громкий и нервный стук в подъезде. Кто-то открывает и что-то бубнит спросонья. «Наташ, скорее звони матери, пусть домой бежит». Машка глаза себе выжгла. «Господи, все у вас не слава богу, так скорую надо». Шум, разговоры, шорохи. Вокруг меня все двигается, а я лежу, замерев, и пытаясь понять, что происходит. Слухом, ощущениями, догадками. Лежать становится неинтересно, и сон все-таки одолевает меня. Но ненадолго. Просыпаться в полной темноте оказывается страшнее, чем проводить ночи под наблюдением комнатного гнома. Я не понимаю движений, не понимаю времени, не ощущаю пространства. «Баба!» — зову я в надежде, что она уже рядом. Чувствую, подо мной уже не мягкий, пахнущий домом диван, а твердая холодная лавка или доска, по запаху напоминающая что-то бездушное и унылое. «Мы в больнице. Полежи пока, не крутись только, а то свалишься». «Мы опять будем ложиться? Да? На лечение?» «Не знаю. Нас еще не приняли даже ночь. Дежурного врача сказали ждать». «Так мы в Серышево? В больнице?» «В Серышево. В Серышевской больнице». Устало, монотонно и безнадежно выдыхает баба. «Баб, ты что-то путаешь. Я уснула дома, а проснулась в больнице. Разве так бывает?» «Бывает», — сухо отвечает баба. «Скорую не дождешься к нам. Ромка с мужиками в котельной договорился, нас быстренько привезли. Он тебя в машину донес, ты спала крепко, видать, не помнишь». Я непоседливо ерзаю, пытаясь усесться поудобнее и согреться. Металлические стулья холодные. «А когда мы домой поедем? Скоро врач придет?» «Не знаю. У них же ничего не меняется. Работать некому. Еще неизвестно, сколько просидим, пока позовут». К нам кто-то выходит, шаркая по полу подошвами. По голосу мне представляется растрепанная недовольная тетка. Занудно и с выраженной претензией она объясняет, что нет окулиста и еще какого-то врача, и вообще больница старенькая, понимать надо. Что же мы вам, зеленкой глаза мазать будем или банки с горчишниками должны поставить? Сразу бы ехали в область, времени теряли. Бабушка голосит, чтобы к ней неукоснительно вызвали главного врача, заведующего и кого-то еще. Угрожает, что сама им позвонит сию же секунду. И в прокуратуру позвонит, и на телевидение. Потом начинает плакать, громко, бросая между всхлипываниями едкие горестные причитания, что она одна меня растит, что мать бросила и укатила, и не помогает, бессовестная, не вспоминает, детские получает, а дитю и конфетку не пришлет. К нам выходит еще кто-то, Бабы успокаивают и говорят, что дадут направление в область. А уж там точно помогут. Там врачи, там оборудование. А здесь что? Но надеяться на благотворительность не советуют. Направление — это без времени и даты, а в области внеплановых не любят. Могут и не принять. Так что денежек бы подготовили заранее. А с датой направления надо ждать 2 недели. И то в порядке очереди. Не одни мы такие. Долгую 1000 минут под громкое, четкое тиканье вокзальных часов мы сидим в ожидании автобуса. Потом едем. Баба Тоня говорит, что ехать целых 3 часа, но едем мы будто 3 дня. Наверное, обманула. Вокруг меня темно. И внутри темно и пусто. Словно я вся тону в черной краске и не ощущаю собственного тела. Хочется смотреть в окно, видеть дорогу, видеть людей вокруг и город, в который нас везет душный автобус, качаясь и подпрыгивая на ухабах. Наверное, мы катим через лес. Когда поездка заканчивается, и мы выходим наружу, свежий воздух ударяет в лицо яростно и неожиданно, будто кто-то плеснул в ведро речной воды. Сон сразу сдергивает, и хочется дышать поглубже, всей грудью. Иди аккуратно. Повсюду деревья, корни тополиные под ногами. Территория большая, срежем путь. Баба тянет меня за руку, а мне после ее слов становится страшновато делать шаг. Я представляю, что мы идем по густому лесу, рукой ощупываю воздух впереди себя, боясь врезаться в дерево. Темнота вокруг меня начинает рассеиваться, выместившись окончательно живописным пейзажем, что нарисовала фантазия. На каждом шагу растут кудрявые березы и широкостволые тополя, а мы пробираемся сквозь них, как в узком непроходимом лабиринте. Аккуратно ступеньки. Бабин голос хуже всей черноты вокруг. В мгновение уничтожает все деревья и переплетающиеся с травами ягодные кустарники в моей голове. И приходится придумывать ступени. Ступени серые, широкие и ведут высоко-высоко, куда-то под самое небо. Хотя место, в которое мы попадаем, пройдя по ним, света и тепла не излучает. В этой новой больнице лечить меня отказываются. Плохое место. Темнее моей черноты. Еще одна вредная и недовольная тетка нудно объясняет бабе, что мы не привезли какие-то документы, без которых меня не имеют права осматривать. Баба ругается, спорит, грозит, что позвонит и пожалуется кому-то, плачет и кричит. Особенно кричит. Требует позвать главного врача и заведующих. Изливает все надрывное, жгучее, и это все, что в ее силах. Я устала. Хочется спать, есть и, конечно, в туалет. В больнице прохладно, и мне не нравятся металлические сиденья, на которых меня оставили. Они твердые и холодные, словно я сижу на огромных речных валунах в сезон непогоды и сильного ветра. Ветер обдувает влажные камни, иссушивая с них речную воду, набрасываемую волнами, и оттого валуны, кроме неприятного липкого холода, ничем не владеют. Их невозможно нагреть теплом тела, но сил стоять не осталось. Я не слушаю споров взрослых, не слушаю бабиных причитаний, плача и громкого высмаркивания, похожего на то, как трубит слон. Мне резко хочется прилечь, будто я устала от одной только мысли, что все начинается заново. Наклоняюсь на бок и, нащупав металлический тонкий подлокотник сиденья, кладу на него голову. Дальше сознание путается. Я слышу все отдаленно, чувствую и понимаю отрывками. Вот уже меня укладывают на что-то холодное, металлическое, похожее по ощущениям на речные валуны, но те, что длиннее в размере. Почему в больницах все такое ледяное? Разве в холоде получится выздороветь? Меня быстро куда-то везут, трогают лицо, глаза. Становится страшно, и я прошу позвать бабу Тоню. «Тихо лежи. Как мне укол ставить? Вдруг кольну не туда?» «Василиса, ну ты чего? Нельзя же так. Ну что ж теперь, давайте сюда еще всю родню позовем». «Позовите бабу, я боюсь». Скулю, чувствуя, как искривляется лицо, потому что резко хочется заплакать. «Здесь твоя баба, вот, держи за руку». «Баба, это ты?» Спрашиваю недоверчиво. Чья-то холодная и гладкая ладонь берет мою руку. «Да это она, не переживай. Сожми руку покрепче. — говорит кто-то с добрым голосом, таким, которому хочется доверять, невзирая на пугающее и волнующее вокруг. Я сжимаю гладкую ладонь и думаю, как странно. Бабина рука какая-то другая. Наверное, она замерзла, и поэтому не такая мягкая, теплая и морщинистая. Но я все равно крепко сжимаю ее. Еще пару раз пытаюсь позвать. «Баба, это ты, баба, ты здесь? Только не отпускай, будь рядом». Чужим голосом баба отвечает, успокаивает, заставляет верить. И темнота вокруг меня уезжает куда-то в сторону, словно она что-то живое и объемное. Что-то, способное двигаться. Темнота липкая, цепляется, хватает меня и тащит за собой. А я не понимаю и не замечаю, как погружаюсь в сон.